Глава 43. Семья Бейминг в каменном лесу. Мояню оперлась своим пухлым задом о овальный камень. Слегка нахмурившись, она задумалась. Сопровождающий ее воин семьи Мо с прыщавым лицом также находился в раздумьях. Вдали послышались звуки тяжелых шагов. Мояню открыла свои глаза. Она взглянула на бегущего к ней Джонсона и холодно спросила: «Почему ты так спешишь?» «Они идут», — ответил Джонсон. «Две девочки. По словам Звездного Эмиссара, эти двое как раз те, кто нам нужны». Глаза Мояню загорелись, но ее выражение лица было спокойным. «Тощий пацан с ними?» «Кажется, нет». После небольшой паузы Джонсон спокойно сказал: «Мы узнаем, где он, когда поймаем этих двух девчонок». «Вы сообщили третьему дяде?» «Один из Звездных Эмиссаров был послан для этого». «В какой стороне?» Встала Мояню и потянулась вверх. «Они дальше от нас или третьего дяди?» «Дальше от нас. Если все пойдет хорошо, то третий мастер и его люди скоро придут», — ответил Джонсон. «Тогда не стоит беспокоиться». Мояню нахмурилась и обратилась к сопровождающему ее прыщавому парню. «Дядя Ли, мы должны пойти туда и поймать их». «Не торопись. Наша цель еще не появилась». Ли Хан улыбнулся и покачал головой. «Там третий мастер и люди темного мира. Так что все хорошо. Мы должны продолжать наблюдение. Наша цель – тот мальчик. Все наши усилия пойдут прахом, если он убежит». В этом есть смысл». Мояню кивнула и больше ничего не сказала. «Ву! Ву!» Муэде остановилась возле змееподобного камня, достала серебряный рог и затрубила в него. Звуки рога далеко распространялись. Фигуры, скрывающиеся в каменном лесу, стали выходить после того, как услышали гудки и быстро неслись в сторону Моюде. «Сестра Лан, не волнуйся, некоторые люди придут к нам на помощь». Моюде слегка улыбнулась. «Мы действительно здесь в безопасности, не стоит беспокоиться». «Надеюсь». Диалан выдавила из себя улыбку. Она не могла перестать беспокоиться о Шияне. «Надеюсь, он в порядке». Вскоре несколько людей вышли из леса. Это были полумесячные и звездные эмиссары. Мо Чао Ге и воины семьи Мо, а также Бернард. «Мисс Мо, как приятно снова вас видеть». Мерзкие глаза полумесячного эмиссара скользнули по телу Моюде. Его голос был холоден, как лед. «Вам почти удалось сбежать. Но, к сожалению, вы не сможете добраться до торгового союза. Вместо этого я заберу вас с собой». «Серьезно?» Моюде спокойно улыбнулась, не показывая ни капли страха. Полумесячный эмиссар смутился и нахмурился. Моюде было слишком спокойно, это чересчур ненормально. «А где парень, который болтался рядом с тобой?» Мо Чао Ге шагнул, глядя на девчонок, и холодно сказал: «Скажи мне, где пацан? Или я убью ее первой?» Мо Чао Ге указал на Диалан. «Она моя!» Бернард гневно взглянул на Мо Чао Ге, а затем потянул руку к Диалан. «Треньк!» Внезапно раздался звук цитры. Этот звук был похож на нож, врезающийся в нервы. Бернард дернулся, а его лицо перекосило от боли. Он шагнул назад и в изумлении уставился на Моюде. Моюде села, держа цитру в руке. Она смотрела на Бернарда холодным взглядом. «Хочешь попробовать снова?» Бернард чувствовал, будто его мозг проткнули иглами. Услышав ее, его лицо стало еще более искаженным, и он не смел больше подходить. «Это невозможно». Лицо полумесячного эмиссара показывало нотки паники. «Прошло всего несколько недель. Твой боевой дух музыки не мог так быстро восстановиться». После небольшой паузы он усмехнулся. «Я понял. Ты принудительно используешь дух. Да ты смерти ищешь, а?» Моюде равнодушно ответила. «Может, хочешь попробовать? Я знаю, что ты достиг сферы бедствия. Я думаю, ты помнишь, как я убила другого полумесячного эмиссара в сфере бедствия своим духом музыки перед входом в темный лес». Паника также появилась на лицах Мо Чао Ге и Бернарда. Они с недоверием посмотрели на нее. «Эмиссар, это правда?» Рот Мо Чао Ге пересох, и он отступил на несколько шагов. Он жестом приказал воинам семьи Мо стоять спокойно. «Она могла это сделать, когда была в идеальном состоянии, но сейчас я на это не куплюсь», – прохрипел полумесячный эмиссар. «Ха-ха, тогда это вам, эмиссар». Мо Чао Ге стоял рядом с воином Семимо и вытянул руку вперед, показывая, что не собирается участвовать. «Тот, кто подойдет, умрет». Холодно, сказала Моэде и отвернула голову, не собираясь что-либо еще говорить. Диалан стояла возле нее с каменным лицом. Все замолчали. Несмотря на свои подозрения, полумесячный эмиссар не действовал. Мучаогей и Бернард поумерили свой пыл, узнав, что Моэде способна убить воина в сфере бедствия. Они смотрели на полумесячного эмиссара, ожидая, что он нападет на нее. А в этот момент несколько теней выскочили из леса и окружили их со всех сторон. Высокий мужчина встал рядом с Моэде и спросил: «Мисс Му, вы в порядке?» Бернард, Мочаоге и полумесячный эмиссар находились в сфере бедствия, не смогли понять, как этот парень оказался рядом с ней. Этот парень, словно призрак, появился рядом с Моэде. «Боевой дух, телепортация семьи Бэй Минг!» Мочаоге крикнул от шока. «Только посмотрите, кто здесь. Это же семья Мо!» Красивый молодой парень, стоящий рядом с Моэде, с презрением смотрел на них и холодно сказал: «Ха! Вы собираетесь воевать с моей семьей, Бэй Минг?» «Мы не смеем». Мочаоге глубоко вздохнул и успокоился. Он вежливо сказал молодому человеку: «Это третий молодой мастер. Я не удивлен, что мисс Му была так спокойна». «Третий мастер, я не знал, что мисс Му находится под защитой семьи Бэй Минг. Я бы ни за что бы не пошел бы сюда, зная это. Простите меня, третий мастер». Цэ Бэй Минг махнул рукой и нетерпеливо сказал: «Просто валите отсюда. Я не собираюсь участвовать. Я собираюсь выкосить темный мир». Пока он говорил, воины семьи Бэй Минг прибывали по одному. Два старика, один тонкий, другой толстый, стоящие рядом с ним, холодно смотрели на Мо Чаоге и полумесячного эмиссара. «Тогда я вас покидаю». Вежливо улыбнувшись, Мо Чаоге быстро ушел. Воины семьи Мо также поспешили за ним. Бернард же, в свою очередь, собирался бежать в лес. Моэде коснулась цитры и тихо сказала: «Третий молодой мастер, пожалуйста, убейте этого парня». «Треньк!» Снова зазвучала цитра. Тело Бернарда задрожало, и он почти упал. Он прыгнул на ближайшую скалу и быстро побежал. «Старый Инь, пожалуйста». Негромко приказал Цэ Бэй Минг, тонкий старик, стоявший позади него, внезапно исчез. Через 3 секунды из леса донесся крик Бернарда. Через 5 минут старый Инь появился возле Цэ Бэй Минга, словно призрак.